что дало мне время хоть немного прийти в себя после пробуждения и оглядеть вошедшего осознанным взглядом. «Ох ты какой красавец!» — улыбнулся я, разглядывая свежий фингал под глазом вчерашнего оппонента, и следом же с иронией в голосе добавил: «С койки поди упал, а сам-то, на выход давай!» Безэмоционально оглядывая меня, произнес караульный и вдовесок качнул головой в сторону начала коридора и их поста. «Ну веди, освещай путь, у меня-то таких фонарей нет», — бросил я, хохотнув на выходе из камеры. «Ха-ха, очень смешно», — фыркнул сержант. «Иди давай быстрее, нас уже ждут». С вечера мое состояние, к большой радости, улучшилось, и кроме головы, по которой один из моих караульных пару раз прошелся дубинкой, считай, ничего и не беспокоило. Оглядев пост охраны, мимо которого шел наш путь, я с удивлением присвистнул. Еще вчера довольно аскетично обставленное мебелью помещение, сегодня и вовсе пустовало. Одна из стен была редко усыпана следами крови, а единственное имеющееся здесь окно оказалось выломано наружу. Впрочем, внутри уже успели убрать погром, подмести и даже вымыть пол, но внешний вид окружающего пространства все равно вызывал массу вопросов. Изобразив на лице крайнюю степень удивления, я в сопровождении трех бойцов охраны проследовал наружу. Через несколько минут ходьбы по территории части, мы оказались у здания штаба, где внутри уже знакомого кабинета командира бригады, по мою душу успела собраться небольшая группа людей. Начальник гауптвахты, представившийся позже зам по воспитательной части, недавно избитый мной старшина, мой командир роты, ну и, собственно, сам хозяин кабинета, полковник Миронов, если верить табличке на двери. «Представься по форме, солдат», — рыкнул комчасти, когда я молча остановился на середине помещения и стал по очереди внимательно изучать окружающих. «Алексей Михайлович, я», — услышанное заставило присутствующих недовольно поморщиться. Сказано было «по форме», — раздраженно бросил местный замполит, на что я лишь поджал губы и продолжил безмолвно пялиться перед собой. «Черногвардейцев, если не ошибаюсь, всего четвертый день в части, не обучен еще, не успели, так сказать», — вмешался мой командир роты, чем заслужил от начальства недовольный взгляд. Но ввиду того, что сказанное было общеизвестной правдой, офицеры со скрипом, но закрыли глаза на недочеты в моей подготовке. «Итак, черногвардейцев, рассказывай по порядку». «Причина конфликта со старшиной Борисовым», — хмуро меня оглядев, промолвил полковник, нарушая образовавшуюся тишину. «Рукоприкладство с его стороны, последующая самозащита». Не став ничего скрывать, коротко бросил я. Следом взгляд командира части переметнулся в сторону уставившегося в стену Борисова. Последний, к слову, выглядел весьма помятым, и вероятнее всего был выдернут на этот допрос прямо из медсанчасти. Все лицо старшины на текущий момент было в гематомах, голова перевязана, а рука висела на плече, также будучи перебинтованной. «Это правда?» — повернулся Миронов в сторону командира роты. «По косвенным признакам и опросу его сослуживцев, да», — не стал выгораживать подчиненного он. Ненадолго задумавшись и кивнув собственным мыслям, полковник продолжил: «Про конфликт из-за ведра с дерьмом я уже тоже в курсе. Сейчас меня больше интересует, что за чертовщина у вас там произошла вчера». На этих словах глаза всех присутствующих вновь пересеклись на мне. Они будто ждали от меня какую-то складную версию произошедшего, но, естественно, объяснять я им ничего не собирался. «Драка, как драка», — бросил, пожав плечами, — «хоть и нечестная. А после того, как дубинкой по голове дали, я ничего не помню. Ты, боец, давай не темни. Ты у меня на волоске от штрафбата висишь. Будешь врать, тут с тобой нянькаться никто не будет». «Зачем врать? Правду говорю», — продолжил я спокойно отвечать. «Очнулся уже в камере. А что до ваших угроз про штрафбат, то плевал я, откуда мне на фронте оказаться. Оно что там, что здесь, перспектива одинаково хреновая. Особенно если учесть, как вы меня готовите». На этих словах я не сдержался и позволил себе легкую улыбку. Сказанное, понятное дело, никому из присутствующих не понравилось, поэтому последующая реакция командира части меня не особо удивила. «Значит так, слушай мою команду, этого балбеса до конца учебки на гауптвахту. Обучить строевой подготовке и стандартному набору солдатских навыков. Будет не слушаться приказов, разрешаю применять силу, а также лишать приемов пищи. Эта мера у нас всех буйных быстро остужает. Следом полковник перевел взгляд в сторону Борисова и продолжил. «Ты, старшина, вместе со своими товарищами можешь собирать вещи. Это не первый ваш залет. Раз мирная жизнь вам не по нраву, будем применять вашу агрессию в более пригодных для этого местах. Вместе с осенним призывом направляешься на фронт. Ну а ты, капитан, получаешь выговор с занесением в личное дело, чтобы за личным составом внимательнее следил и сержантов в узде держал. Как принял меня, Ермаков? Есть выговор, господин полковник». Поднялся с кресла названный. После того, как Миронов раздал всем на орехи, прозвучал приказ покинуть кабинет, что мы с присутствующими военными и сделали. Что же касалось ситуации с дракой, предшествующей этому собранию, то естественно, на фоне периодически гремевших по всей империи случаев проявления темных сил, никто не поверил, что произошедшее вчера обошлось без их участия. Поэтому полковник Миронов, посовещавшись со своим замом, спешно сообщил о своих подозрениях в вышестоящие инстанции, не став что-то скрывать и замалчивать. Последнее, на мой взгляд, характеризовало его с довольно хорошей стороны. Да и реакция командира части на серию конфликтов с моим участием тоже вполне отвечала моим пониманиям о справедливости. Особенно если учесть то, что по докладу шпионившей за полковником Кали, меня на гауптвахте закрыли в первую очередь по причине подозрения в одержимости и желания в виду этого изолировать от остального общества. Так что действия Миронова, злобы, как ни странно, у меня не вызывали. Хотя в случае, если бы я был действительно одержим, заточение ничем бы не помогло. 2 недели спустя. «Леха, мы готовы. Ты идешь?» – произнес вошедший в кабинет молодой мужчина в военной форме. «Да, только шлем надеть», – бросил я, поднимаясь с дивана и хватая лежавшую на столе армейскую каску. За дверью ожидали 4 сержантов с учебными клинками в руках. Еще один клинок лежал в углу помещения на столе, дожидаясь уже меня. «Договор помните?» «Да». «Если проигрываем, то еще неделю кормим тебя едой с ресторана, 3 раза в день», – кивнув на сказанное, добавил я, наставительно подняв указательный палец вверх и приближаясь к столу с учебным оружием. «А если побеждаем мы, то ты возвращаешься назад в свою камеру», – бросил один из сержантов с надеждой в голосе. «Ага, шлем застегни, победитель», – фыркнул я и сделал 2 шага навстречу оппонентам. «Готовы?» «Да, начали». На этот раз 4 моих караульных не бросилась на меня подобно безумным животным, как это произошло во время первой нашей схватки. Парни все как один встали в классическую боевую стойку и стали медленно сокращать дистанцию, грамотно распределяясь вокруг меня полукругом. Учитывая, что свою спину я прикрыл стеной, другого варианта у них просто не было. Бой начался мгновенно. Принимая на меч объединенную атаку сразу 2 противников и хватая за кисть ближайшего из них, я нырнул ему под руку и, разворачиваясь на ноге, со всего размаху влепил навершием клинка в область живота уже успевшему включиться в схватку сопернику справа. Как оказалось, попал удачно, однозначно в солнечное сплетение, иначе бы тот не согнулся пополам, жадно пытаясь поймать воздух ртом. Что ж, можно смело считать, что один боец выбыл. Оказавшись за спиной у только-только разворачивавшейся тройки, я, не жалея того парнишку, чью руку мгновение назад отпустил, разразился серией болючих ударов по его конечностям. «Ай, сука, как больно!» – вскрикнул сержант, прихрамывая, пытаясь отступить назад. Но отпускать я его, конечно, никуда не собирался. И не было тут никакой жестокости, просто умело крутясь вокруг его уже совсем неповоротливой тушки, а ввиду отбитых конечностей, еще при этом и крайне безобидной, мне удавалось, вполне удачно прикрываясь раненым, вести бой с еще остававшимися в строю его коллегами. Парни заметно прибавили в навыках владения клинком за прошедшую неделю и уже вполне себе неплохо двигались на ногах, что было довольно важно. Но, к сожалению для них, единственное, на что они могли сейчас рассчитывать, так это на количественный перевес. Теперь же, когда я выбил меч из рук хромающего на обе ноги бойца и, отступив на 2 шага назад, проделал то же самое с приходящей в себя своей самой первой жертвой, против меня остались только 2. Так-то вполне неплохо. Мне уже приходится серьезно напрягаться. Уважительно кивнул я парням, воспользовавшись небольшой паузой в схватке. Отвечать те не стали, вместо чего молча ринулись в атаку, пока выбывшие бойцы занимали зрительские места на стоявших возле стола деревянных стульях. Фехтовать против навалившихся в отчаянной атаке сержантов было уже не особо сложно. На этом уровне бойцовских навыков, что обладали стоявшие передо мной парни, Все их удары и в целом движения были до боли предсказуемы. Оставалось только не заиграться, из-за чего можно было легко пропустить куда-нибудь по костям и спокойно, методично довести бой до своей победы. В целом, подобными поединками на гауптвахте я искренне наслаждался. Во-первых, физические нагрузки мне просто нравились. Во-вторых, мне казалось, что несмотря на не самый важный уровень противников, которых я сам же и тренировал, это все равно было очень полезно, ну и в целом положительно сказывалось на моем здоровье и восстановлении. Ну а в-третьих, придуманные себе занятия и развлечения на гауптвахте позволяли просто не помереть здесь со скуки, потому как навязчивая мысль о том, чтобы просто попросить бесов вытащить меня отсюда куда подальше, все чаще стало занимать мое сознание. Изначально, буквально в первый же день после приказа Камчасти, мы с ребятами, конечно, немного поконфликтовали, когда они попытались устроить мне ад во время строевой подготовки. Но после очередной произошедшей драки, как ни странно, но часто происходит в мужских коллективах, отношения у меня с караульными, можно сказать, нормализовались. Пришлось, правда, все-таки попросить Кали занять тушку начальника гауптвахты, который едва не испортил мне всю малину. И вот после этого жизнь совсем изменилась. Для начала я устроил себе спальню в его кабинете. Для караульных это выглядело как разгоревшийся жаркий спор, во время которого капитан и четверо его подопечных проиграли мне в бою на учебных клинках, и тот был обязан предоставить свой рабочий кабинет в мое пользование до конца моего срока пребывания в этом месте. Дальше мы с начальником гауптвахты организовали тренировочную базу, где я по его настоятельной просьбе взял на себя роль их тренера, параллельно и сам возобновляя в своем ежедневном расписании физические нагрузки. Руководству воинской части, конечно, это все не афишировалось, для них я спокойно отбывал срок своего наказания и даже почти не отсвечивал. К слову, успокоились они еще немного и потому, что в часть приезжал невзрачный мужичок с небольшой фляжкой во внутреннем кармане пиджака, который устроил мне проверку на одержимость. Естественно, я ее прошел и с того момента перестал быть под излишне пристальным вниманием начальства. Куча свободного времени позволяла уделять его и медитациям, и даже попыткам поработать со своим даром. Особых успехов в этом деле достичь, правда, не удалось. Стихия хоть и откликалась на мой зов, но едва я пытался пропустить энергию по монотокам, как их обдавало жгучей болью, будто ошпаривало кипятком изнутри, после чего я вдобавок еще и ощущал жар по всему телу. Тем не менее, путем экспериментов с дозировками энергии и превозмогания легкой боли, мне вчера все-таки удалось сдвинуть с места спичечный коробок. Это событие вызвало довольно смешанные чувства. С одной стороны, маленькая победа была однозначным поводом для радости, а с другой, перед глазами еще стояли картины, как я с легкостью рвал телекинезом одновременно несколько монстров, по полтонны весом на каждого. На фоне подобных воспоминаний, случившийся микроуспех вызывал одновременно легкую вымученную улыбку и ворох надежд о светлом будущем. Пока я витал в собственных мыслях, наседавшие на меня всей молодецкой прытью соперники, неслабо выдохлись. Я специально бился вторым номером и не старался закончить бой досрочно, чтобы дать им как следует поработать. После того, как соперники остались против меня вдвоем, почти сразу поражение парней было уже для всех очевидным, а вот тренировку дневную никто не отменял. Да-да, я ответственно подходил к взятым на себя обязательствам. Теперь ваша очередь. Выбив клинок у одного противника и приставив меч к горлу другому, бросил я в сторону. Вынужденно ожидавшие на скамейке запасных бойцы с готовностью поднялись со своих мест. Желание реабилитироваться хотя бы в собственных глазах за быстрое поражение, а также реализовать свои задумки на бой, чего изначально сделать они просто не успели, подстегивало молодых мужчин с большим воодушевлением принять приглашение. Свежие и отдохнувшие, они бросились на меня, едва прозвучала команда начать схватку, но закончить этот бой нам была не судьба. В самый разгар схватки наружная дверь распахнулась, и внутрь помещения, где располагался пост охраны гауптвахты, поочередно вошла большая группа людей. «Здравия желаю, ваша светлость», отбивая удар одного из противников, бросил я, и не обращая внимания на моментально вспотевшего командира части, уставился в сторону неожиданных гостей, которых он сопровождал. Глава 7. Две недели назад, из-под бровей рассматривая сидевшего перед собой молодого мужчину, полковник Калинин недовольно хмыкнул. «Я правильно понимаю, что смерть Обломова не вызывает у вас сомнений, но в то же время,

итогом которых стало прочесывание лесополосы в направлении неизвестного врага. Именно в этот момент Кали меня и выдернула, воспользовавшись всеобщим замешательством, перенося на километр вперед, где Аластер поймал и обезвредил одного из готовивших на нас атаку диверсантов. «Остальные мертвы», — доложил бес, едва я появился напротив. «Этот, гнида, успел выстрелить, когда увидел погибшего товарища. Думаю, нам очень повезло, что колонна успела остановиться за пределами дальности прицельного выстрела его гранатомета. Отсюда и промах». Оглядывая загорелое и небритое лицо распластавшегося на земле бойца без шевронов и погон, я сплюнул. «Ногу ему сломай и выброси где-нибудь на нашем пути. Меня назад верни», — добавил уже для Кали. Глава 9. «Ты откуда здесь взялся?» — громким шепотом бросил Иван. «Задницу твою прикрываю», — отмахнулся я и добавил. «На 12 часов кусты шевелятся». «Да стой ты», — произнес я чуть громче, останавливая товарища от расстрела ни в чем не повинного кустарника. «А если спецом подпускает, вот и пошли осторожно». Брать подброшенного пленника, который только-только приходил в себя, выпало малышу. К этому времени район уже патрулировали не только мы, но и бойцы воинской части, в которую следовала наша колонна, а также несколько поднятых в небо вертолетов. Еще через 3,5 часа операция была окончена. Трупы всех бойцов прорвавшейся ДРГ были найдены, а единственный оставшийся в живых пленник уже сидел на допросе в штабе, пока наши ремонтники меняли колесо, в буквальном смысле порванное моей бесовкой. «Ну как вам моя работа, господин?» — прозвучал в голове хрипловатый голос Аластера. «Если бы еще выстрел этого маджахеда смог предотвратить, было бы вообще хорошо, но в целом, нормально. Слышала, подруга?» — самодовольно бросил демон. Но Кали лишь цокнула, предпочитая вопрос нового коллеги проигнорировать. До нового места дислокации мы добрались уже ближе к ночи. Учитывая случившуюся шумиху, было неудивительно, что весь лагерь стоял на ушах. Тем не менее, нас всех осмотрели, накормили и распределили по нескольким палаткам, не забыв при этом поздравить с первым боевым крещением. Встретили молодое пополнение неожиданно тепло, но без дедовщины, конечно, тоже не обошлось. Впрочем, я знакомство с местными старослужащими по большей части пропустил мимо ушей, так как параллельно был занят прослушкой допроса пойманного нами с Иваном вражеского диверсанта. Пока боец в звании младшего сержанта, отслуживший здесь чуть ли не целый год, объяснял молодняку правила проживания в лагере, наши обязанности и то, что он здесь для нас царь и бог, я спокойно себе слушал бесовку, передававшую мне все, что вылетало изо рта пленного маджахеда. Естественно, никакой информации о том, откуда у них появились сведения по маршруту и времени движения нашей колонны, он толком не знал. Сказал как есть, получил вводную от старшего командира и повел группу на задание. Зато этой информацией, благодаря Аластеру, обладал я. И что делать с офицером из роты связи, который по какой-то причине подрабатывал на врага, кроме как устроить самосуд, я не знал.